Глава 22. Решение. Отказаться от матери — все равно, что отказаться от самого факта своего рождения, стало быть, и от самой жизни. Получается, ровно с того момента он будто замер в своем решении жить. Это решение человек, сознательно или нет, может принять когда угодно, да хоть в утробе матери. Не говоря уже о таких потрясениях, как ощущаемое ребенком равнодушие к нему, той, которая по природе самого материнства призвана любить. Почему такое происходит с ней самой? Тема отдельного разговора. И у этого, как и у всего на свете, есть причины. Но дети, как правило, не смотрят дальше своих собственных ощущений. Стало быть, не она отказалась от меня, а я сам. Круто. Выходит, все эти годы я долбился не в ту дверь. Ларчик, как обычно, просто открывался, рассуждал Вольский, глядя на остывающий кофе. «Как вы себя чувствуете?» — спросил профессор, предварительно постучав в дверь и тут же приоткрыв ее. «Как самый обыкновенный живой труп», — не сводя глаз постепенно угасающего над чашкой пара, — ответил Сергей. Профессор улыбнулся. «Как раз об этом я и хотел с вами поговорить». Дрозд потирал руки, Вольский посмотрел на него, жестом пригласил сесть. Он уже знал, что для этого профессору требуется специальное дозволение, таковы правила его воспитания. «Благодарю», — кивнул профессор и присел на край стула. «Торопится куда-то», — отметил про себя Сергей. «Но прежде хочу уточнить, не боитесь ли вы ездить в лифте?» Профессор ждал ответа. Сначала Вольского это удивило. Однако он тут же сообразил, к чему идет Дрозд. «Вы хотите знать, не страдаю ли я клаустрофобией?» — ответил вопросом на вопрос Сергей. «Именно. Нисколько не сомневался в вашей проницательности». Вольский отрицательно помотал головой. Петр Алексеевич вздохнул с явным облегчением, даже повеселел. «Тогда я хотел вам предложить пойти дальше, учитывая все, что мы сегодня выяснили. В традициях уважаемого вами провокативного метода прожить ритуал смерти. Ведь именно ее вы выбрали тогда. Полагаю, вы уже досконально все проанализировали и в интерпретации не нуждаетесь». Вольский опять помахал головой. Профессор кивнул. «Так я и думал. Вы особенный клиент. КПД нашей с вами работы чрезвычайно высок, и мы существенно экономим время и силы на анализ и когнитивные процессы, съедающие большие ресурсы у неподготовленного клиента. Порог освоения новой информации о себе очень низок. Вы готовы к переменам. Время на торги и принятие минимальны. Поэтому я и предлагаю вам сразу следующий этап терапии. Вы предлагаете меня похоронить?» Сергей даже со стула вскочил, чуть не пролив остывший кофе. «Я это называю прожить факт своей смерти. Разве не это вы проделываете со своими клиентами, максимально достоверно погружая в сердцевину их травмы?» «Да, но того же эффекта можно добиться и симуляцией этого ритуала. Я не раз проводил тренинги, предлагая людям представить свою смерть, похороны. Если вы проводили такие симуляции с другими, значит, не раз проходили их сами, верно?» — перебил Вольского профессор. Сергей кивнул в ответ. «И? Помогло?» — улыбнулся своей милейшей улыбкой Петр Алексеевич. Вольский пару раз прошелся по комнате мимо профессора, потом остановился и прямо спросил. «Когда?» Профессор Дрозд посмотрел на свои наручные часы. «Через 2 часа». Вольский расхохотался. «Профессор, извините, но вы бредите. Подобные вещи так быстро не решаются. Где вы меня закопаете? Здесь, на вашем участке?» «Зачем же? На кладбище. Все как полагается», — с улыбкой парировал Петр Алексеевич. «Вы шутите? На слабо меня берете, да?» — прищурившись недоверчиво, спросил Вольский. Профессор мило улыбнулся и развел руками. «Сколько лет назад ты принял решение не жить?» — неожиданно он перешел на «ты». «Придумал новую версию себя, поверил в нее, заставил поверить других, и все годы это работало. Но ты, настоящий, тот самый, живой, который все эти годы хочет жить, кричит о жизни и о том, что он существует, замер тогда. Сегодня мы его нашли и отогрели. Надо идти дальше». Вольский внимательно посмотрел на профессора. В его глазах он заметил тот же огонь, каким горел и сам, находясь в роли психолога-провокатора, когда видел свет в конце тоннеля. Все, что в тот момент требовалось от клиента, сделать последние несколько шагов и выйти на свет. Но именно они давались особенно тяжело. В этот момент клиенты проживали сильнейшее сопротивление. Подобное тому, когда младенцу предстоит отправиться в родовые пути, и у него возникают последние торги между этим миром и тем. Другим желанным, но пугающим, неизвестным, но манящим. Путь к нему лежит через испытания. «Я должен побыть один». «Разумеется». Профессор встал, они снова пожали друг другу руки, уже не столько восторженно, но все так же крепко. «Леночка подойдет к вам через 2 часа». «Конечно, Леночка. Куда же мы без Леночки?» Профессор улыбнулся, разглядев поднявшееся в Вольском раздражение, за ним страх. Да, теперь этот страх считывался невооруженным глазом. Это хорошо, подумал Петр Алексеевич. Страх несет в себе заряд энергии, необходимый для реального поступка, для прорыва. В дверях он оглянулся и еще раз посмотрел на напряженную спину Сергея. Ему сейчас предстояло принять серьезное решение, идти на это испытание или нет. Однако на самом деле вопрос сейчас стоял иначе — жить или продолжать прятаться от жизни. Уже самим решением он сделает выбор в пользу жизни или смерти. Но, конечно, профессор не станет ему ничего такого говорить, предполагая, что Вольский сам это понимает. Как и то, что любой опыт гораздо ценнее самой красивой теории. Петр Алексеевич спускался по лестнице и думал о Вольском как о светлой голове, перспективном, талантливом психологе, который в чем-то, быть может, сильнее его самого. Беда в том, что тот вырос без отца. Скорее всего, сейчас Сергей бессознательно подсядет по отношению к нему на детско-родительские качели, и как любой ребенок будет стараться удовлетворить волю родителя, безотчетно решив, что я хочу, чтобы он согласился на испытание. Но это должно быть абсолютно его истинное желание. Что ж, придется свергать себя с пьедестала отца. Вольского меж тем била нервная дрожь. Он залпом допил холодный кофе, на ходу доживал остывший обед, и тут он услышал с улицы женский смех. Остановился, аккуратно выглянул в окно. И глазам своим не поверил. Профессор, этот, как ему казалось, честнейший, прекраснейший, старомодно воспитанный человек, у той самой лавки, не стесняясь и не прячась, целовался с Леночкой, которая ему в дочке, если не во внучке, годилась. «Черт возьми, профессор!» — тихо воскликнул Вольский. «А как же ваша профессорша?» Он был совершенно сбит с толку, но и дрожь моментально ушла. Образ идеального профессора лопнул, как пузырь. На деле герой оказался обыкновенным, похотливым мужиком. «Ладно он, Вольский, но профессор!» Ведь он так ему верил. Петре Алексеевичу он бессознательно словил ощущение большой, теплой отцовской руки, за которую хотелось ухватиться, но вдруг тот превратился в мелкую точку и растворился где-то там за окном. Сергей почувствовал, что остался совсем один во всей огромной вселенной. Один на один с вопросом «быть или не быть?». Вольский знал, что все решения принимаются в подсознании в первой доле секунды, и лишь спустя еще какие-то доли, уже других секунд, они долетают до сознания, где и превращаются из ощущений в понятное «да» или «нет». Тут важно четко и внятно договориться с собой. Леночка заметила отскочившего от окна Вольского, доложила. «Готово. Увидел?» — уточнил профессор. «Так точно». «Что, опять себя свергали с пьедестала?» — усмехнулась она. «Приятно иметь дело с опытным человеком», — весело отозвался Дрозд. «Всегда пожалуйста». «Как, кстати, Леночка, ваша диссертация?» — с неподдельным интересом спросил Петр Алексеевич. «Зависла. Спасибо за рекомендованную литературу. Вы оказались правы. Гипотезу надо доработать. Там я быстро нашла ее опровержение. Так что она яйца выеденного не стоит». «Могли бы сразу сказать». Плохо скрывая досаду, поделилась аспирантка Леночка. «Да все-то вы торопитесь. Окей, Гугл сказать проще, чем пойти в библиотеку и найти нужную книгу, а в ней опровержение своей гипотезы. Вот то, что ты нырнула в первоисточник, мгновенно отсеяло тебя от огромной массы диванных экспертов. Ты же пишешь научную работу. Как может быть иначе?» Петр Алексеевич посмотрел на нее, как на милое дитя. «Вы, как всегда, правы, Петр Алексеевич, простите. Я, конечно, сначала расстроилась, но дочитала до конца. Очень интересное исследование. Спасибо». Поднимаясь по ступеням крыльца, профессор еще раз глянул наверх и увидел Вольского, который стоял у окна и смотрел куда-то вдаль, твердо и уверенно. Петр Алексеевич удовлетворенно вздохнул и улыбнулся своим мыслям. Соболенко толкнул дверь в какаду, стал глазами искать Милу. На сцене ее не было, в зале, и тут у него аж дыхание перехватило, настолько неожиданное и противоречивое женское собрание восседало за одним столиком. Кого угодно он мог представить приятельски воркующую с его Милкой, но не мачеху Прохора. Теперь он совсем не понимал, как себя вести. Соболь пришел сюда, чтобы наконец расслабиться, но Ульяна возвращала его к проблеме, которую срочно требовалось решить. С другой стороны, может, это шанс? Он расплылся в улыбке, когда понял, что Мила его заметила, и пошел к ней навстречу. При виде того, как целомудренно Соболенко чмокнул в щечку ее мать, Ева хмуро сдвинула брови. «Ну просто голубки», — с раздражением подумала она. Девушка не понимала, что напрягает ее в этой ситуации больше всего. «Это же типа круто, что нашелся папа. Живет рядом, можно познакомиться и бла-бла-бла, но кое-что ее злило, очень злило. Где он был все эти годы, когда ее дразнили в саду, когда приходилось отбиваться от подростков, когда мать заносила от одиночества, и она срывалась на ней, втихаря родившейся, всю карьеру ей сломавшей, и лучше бы вообще ее не было, а сейчас будто настоящие мама и папа, тогда как она тупо его любовница». И все это отцовство вилами на воде писано. И не надо рассматривать ее нос, глаза и уши, ища сходства, думая, что она ничего не замечает. «Дядя, я что, похожа на обезьянку в цирке, чтобы так на меня пялиться? Или ты думаешь, я слепая?» — с плохо скрываемым раздражением спросила Ева, когда Милу снова волной теперь уже женского счастья занесло на сцену, чтобы выдать шансон на а-ля французском. Ева зуб была готова отдать, что этот Соболенко ни слова не расслышал. Но Оля сидела ближе и искренне удивилась. «Ева, ты что, так нельзя? А сфигали? Ему можно вести себя, как вздумается, а мне нет? Да пошли вы все!» Ева резко вскочила из-за стола и побежала к выходу. Оля поспешила за ней, успев что-то шепнуть Соболенко на ухо. Тот нахмурился и пошел за ними. Ульяна развела руками. «Вы куда? Такая песня!» «Что?» Не поняла, сколько было яблок, скривившись, врач слушала из трубку мобильного. Наконец она не выдержала и повернулась к водителю скорой помощи. «Семен, да сделай ты свою шарманку потише, ни хрена ж не слышно». Уставший с трехдневной щетиной, Семен нехотя заглушил радио. «Только давай быстрее, засыпаю», — отозвался Семен. Она кивнула. «Итак, было 8 яблок, 3 съел Петя». «Что? Пусть Паша, неважно. И сколько осталось?» «Так, и мама принесла еще 4». «Принесла, что это значит?» «Правильно, плюс. Итак, ответ? Ну, видишь, какой ты молодец. Теперь запиши это. Что-что?» 8 - 3 = 5. +4 = 9. Запомнил? Все, давай. Потом фотку пришли, русский проверю. Целую». Она дала отбой и откинулась на спинку кресла. «Как же меня задолбала эта домашка, веришь, нет? Устаю от нее хуже, чем от работы. Семен! Семен!» Закимаривший на мгновение, Семен вздрогнул, открыл глаза и резко вырулил вправо. «Он что-то говорит», — послышался сзади мужской голос. Она перелезла в салон, приблизила ухо к губам профессора Дрозда. «Вольский, на кладбище, на том, в могиле, Сергей Вольский, психолог из Москвы, надо его достать, кислород сломался». Договорив, он снова вырубился. Врач скорой развела руками. «Что это нахрен значит?» — воскликнула она. Сидевший рядом санитар, такой же уставший, как вся бригада, совершенно лишенный эмоций, откликнулся. «Не думай, просто запиши и передай диспетчерскую. Пусть они думают. Показатели в норме. Сейчас доставим, передадим, и все, отсыпной на месте». «Скорее бы. Но если дедуля не бредит, как бы тут менты не замаячили», — пробормотала она, набирая смс-сообщение в чат с диспетчерской. Санитар почти с ненавистью посмотрел на лежавшего без сознания профессора. Ульяна, впрочем, как и весь зал, аплодировала стоя, идущей к их столику Миле. «А где все?» — Мила была неприятно удивлена. Ева вдруг вскочила и ушла, они за ней, ох уж эти подростки, вечно у них что-то происходит. Какое счастье, когда весь этот безумный пубертат отпускает. Второй раз возраст Джульетты ни за что. Мила рассмеялась, но в ее глазах была тревога. «Пошли, выйдем, посмотрим, что там происходит, и воздуха глотнем», — предложила она. «С удовольствием», — ответила Ульяна, и они стали протискиваться сквозь танцующих. Ева курила недалеко от крыльца кокоду. Оля ей что-то вдохновенно рассказывала. На ступенях топтался Соболенко, держал девушек в поле зрения. Говорил по телефону. «Что? Не понял». «Да, знаю, конечно». Соболенко замер. «Не понял». «Медленно, повтори, слово в слово». Выходившая из ресторана Мила увидела, как Игорь вдруг побледнел. Он посмотрел на Олю, потом оглянулся и впился глазами в Милу. Та тревожно-вопросительно скинула брови. Соболенко опустил телефон. «Серега». «Что?» — скрикнула Мила. «Кто?» — переспросила Ульяна. К ним уже подошли Ева с Олей. Соболенко бросил на Олю виноватый взгляд. В горле у него запершило, в носу защекотало, но он взял себя в руки и произнес вслух. «Вольский погиб». Оля сделала шаг назад, закачала головой, словно не веря, и побежала прочь, в темноту города Энска.